Декфель с удивлением прислушивался еще несколько секунд. Его подруга прекратила разговор. Клаус Герике, дипломированный специалист в области государственно-правовых наук, на визитной карточке коего красовались слова «свободный экономист». Поблагодарил хозяйку и улыбнулся ей. Улыбка была необходима. Герике задолжал квартплату за 2 месяца и, пожалуй, и за 3-й не сможет отдать. За такую предусмотрительность не жаль улыбки для добрячки Матильды Миттельцвайг. И Клаус не скупился на эту валюту. Но когда захлопнулась дверь, улыбка замерла. Клаус Герике снова уставился на лист бумаги в портативной пишущей машинке цвета слоновой кости. Письмо гамбургскому адвокату было очень важно. Если гешефт с Кайльбером не состоится, то остается только бегство. Когда Герике думал об этом, у него начинали потеть руки. Он напечатал 5-значное число, повторил его в скобках прописью. Цифра выглядела особенно внушительной, потому что за ней следовали слова «марок ФРГ». В мыслях Герике подсчитал свои долги, и эта цифра также оказалась внушительной. Дельце с Кайльбергом было бы спасением. Может, и не полным, но во всяком случае спасением. Это было бы начало чего-то, передышка. Герике чертовски нуждался в свежем воздухе. Письмо было вопросом жизни и смерти, а в нем было написано: «Объект может быть продан за 70 тысяч марок ФРГ. В предусматриваемой нами области сбыта цена объекта возрастает раза в 2,5. Успешное ведение переговоров может еще больше повысить цену. Лучше нам устно договориться о деталях. При этом вы сможете лично осмотреть объект». Герике подумал, не слишком ли напыщенно звучит оборот «осмотреть объект», но не стал ничего изменять. Кайльбер произвел на него впечатление человека, придающего большое значение формальной стороне дела, особенно в беседе и поведении. Если бы адвокат пришел к нему сюда и увидел эту студенческую комнатушку, то ничего бы не вышло. Он очень ждал встречи с доктором Кайльбером, но признаться в этом было нельзя. И все-таки он должен был назвать время встречи и адрес. Не мог же он принять адвоката здесь, в комнатушке фрау Миттельцвайг? В коридоре вдруг зазвонил телефон. Он услышал шаги хозяйки. «А вас, герр Герике!» Молодой человек встал и пошел к телефону. «Герике слушает?» «А, привет, Эрика!» Он вздохнул с облегчением. «Нет, ты не помешала». «Да, помаленьку. Много дел». «Как?» «Нет, говори». «Да». «Да». «Я финансовый эксперт? Ты преувеличиваешь». «Но я все равно тебе помогу, конечно». «Банковский сейф? А зачем он тебе?» «Медальон? Конечно. Он мне знаком». «Да, но почему?» «Не понимаю». «Ну, если у тебя есть причины...» «Это ценность, верно?» «Выполнить за тебя формальности?» «Я часто бываю в банках и кое-кого там знаю». «Как хочешь». «Мне пойти?» «Боже, как ты спешишь!» «А, ты уезжаешь? В Париж?» «А, конечно, ты навестишь Фолькера». «А где он? В Техасе? Как у него дела?» «Подружка, смотри-ка, дети становятся взрослыми». «Хорошо, согласен. Сегодня же. В 5. Да, в 5 часов мне подходит». Ну, конечно, у тебя. Пока. Счастливо. Он снова уселся за пишущую машинку, стал перечитывать письмо Йозефу Кайльберу. Но внезапно вскочил. «Гроллер», — пробормотал он. «Эрика Гроллер». А раскрыв телефонный справочник, он заскользил пальцем по столбцам фамилий. Грольман, Гроллер Эдмунд, Гроллер Эренфрид, Эрика, вот. Пробежавшись в коридор, он набрал номер врача-окулиста Эрики Гроллер. «Практика доктора Гроллер», — ответил женский голос. «Это Герике. Здравствуйте, фрейлен Меленхаузен. Соедините меня, пожалуйста». «Фрау доктор только что вышла. Говоря с вами, она уже была в пальто». «Жаль, но ничего не поделаешь. Как жизнь, фрейлен Меленхаузен? Мы давно не виделись». «Вы редко у нас бываете». «Мы могли бы встретиться и во внеслужебное время, за чашкой кофе». «Вы шутник», — проворковала старая дева. «Нет, серьезно», — продолжал Герике с некоторой долей томности. «Мы ведь давно знакомы, фрейлен Меленхаузен. Я все хотел вас спросить, могу я пригласить вас?» «Ах, вы шутник. Что я должна ответить?» «Вы должны сказать «да». Между прочим, ваша начальница уезжает на этих днях». «В Париже она будет 18 и 19-го». «Вот видите», — ухмыльнулся Герике, — «в один из этих дней я загляну и лично передам вам приглашение. Вы какие цветы любите?» «О, этого я не скажу. Только сперва вам придется позвонить, потому что на эти 2 дня здесь будет закрыто». «Ладно, ладно, мне как-нибудь откроют». Герике еще пропел что-то насчет примиленького кафе и приятной беседы и любезно прочирикал в трубку «до свидания». Клаус Герике вышел из дома еще в 16:00. Поскольку ему на пути к Эрике Гроллер необходимо было с городской железной дороги пересесть в метро, а потом еще идти пешком, он заранее исключил возможность опоздания. Пунктуальность была той самой положительной чертой его характера, которую так хвалили все его знакомые. Герике шествовал с зонтом под мышкой. На машине своей он не поехал. Путь был изрядный, а у него теперь было больше времени, чем денег. Городской транспорт работал отлично, и Клаус очутился на месте слишком рано. Он медленно шел по тенистым аллеям, свернул на улицу Вильдпфад, он увидел, что Эрика за калиткой, ведущей в сад. Он помахал рукой, но женщина сделала вид, будто не видит его. Открыв калитку, она пошла к дому. Ошарашенный Клаус остановился. Это вовсе не Эрика Гроллер, это другая женщина. Правда, она была очень похожа на Эрику, даже чертовски похожа, по крайней мере, издали. Но теперь, когда расстояние стало уменьшаться, Герике понял, в чем различие. Эта женщина была моложе, с другой прической, с распущенными смоляными волосами, и походка была семенящая и более изящная. Нет, это не Эрика Гроллер. Дойдя до дома номер 16, Герике увидел, что незнакомка исчезла. Он выругался и подумал, не условится ли по телефону о другом месте встречи. Ведь он шел сюда не из чистого альтруизма. Эрика хотела депонировать свой медальон в банковском сейфе. Пожалуйста, тут он мог дать советы и указания. Только, как говорится, рука руку моет. Дело, которое он хотел обсудить с Эрикой Гроллер, в свидетелях не нуждалось. Герике нажал кнопку звонка. Никого. Он позвонил еще и еще раз. Никого. Он подождал. Настроение у него испортилось. Продолжал звонить, крича «Алло, Эрика!». Дом, казалось, был пуст. Правда, до 5:00 оставалось еще 10 минут, и это успокоило его. «Она еще не пришла», — сказал он себе.